Ничего не успел ни сообразить, ни увидеть, а он что-то с сердцем, с сосудами. Вскакиваю, мутный остекленелый взгляд, прилипший к моему, руки влажный, пульс нормальный. Гипнотическая каталепсия. Свободный, садитесь. Вмиг перестал шататься, спокойно сел. Побеседовали. Выслушал, осмотрел. Никакой патологии. Симпатичный, неглупый, с юмором. Офицер инженерных войск. Проблемка одна. Импотенция. Обыкновенная, невротическая. Вполне объяснимая конкретными обстоятельствами. Но он этих обстоятельств не понимал. Все было нормально, и вдруг впал в отчаяние. Замыслил самоубийство. Друг, он же приятель приятеля, излеченного мной пациента, посоветовал обратиться к сильнейшему гипнотизеру СССР. Ну и уже возле двери, еще и не открыв, ощутил сильное магнитное поле. Вам все понятно. Добавлю лишь, что весь этот и предыдущий день я едва держался на ногах. Тошнота, слабость, не спал, маялся животом. Импотенция была снята, естественно, за один сеанс, длившийся 7 секунд. Ни усыпления, ничего, только взгляд в глаза, и все, все в порядке. Идите. Через месяц загляните. Через месяц, ровно сияющий, с дарственным подношением, он явился, подтвердил потрясающий результат, попросил подкрепите на всякий случай. Ни в каком подкреплении вы более не нуждаетесь, сказал я, глядя ему в переносе, тихо, чуть выдержав паузу. Спасибо, доктор, всего хорошего. Так и не успел объяснить, что главный сеанс провел с ним не я, а он сам и его друг, что все плохое и все хорошее с ним сделало его вероготовность и ничто более. Евангелие он вряд ли читал. Так вот, о ручных пассах. С другими закрытыми пациентами, скептическими или настороженно-напряженными, ничего подобного не происходит. Никаких токов не чувствуют, как ни старайся. Так, ветерки какие-то. Ни от технических вариаций, ни от моего самочувствия результат никогда практически не зависел. Разве лишь на самую малость. Открытые тоже мало что ощущают, остаются в том же состоянии, что и были, когда не знают, что я над ними как-то колдую. Если прошу, например, просто закрыть глаза, отдохнуть, предупредив, что это не сеанс, то я ничего не делаю. Они же в некоторых случаях чувствовали мое поле, влияние, телесвязь и тому подобное, находясь за 3-9 земель в моменты, когда я о них и не вспоминал. Но когда им самим это было неосознанно необходимо. Пассы пришли из глубокой древности, из ритуалов шаманства, а те в свой черед из еще более древних предчеловеческих доречевых отношений. Жест есть знак возможного действия, не только для человека. К движениям наших рук неравнодушны и обезьяны, и собаки, и кошки, и лошади, и птицы, и змеи. Нет, не просто рефлексы, а именно знаки, читаемые инстинктивно, врожденно. Опыт, выучка, дрессировка что-то к этому добавляет, иногда очень многое, но глубинная основа незыблема. Потому и не требуется особой квалификации для переоткрытия этих таинств. Пассами пользовались и в Древнем Египте, и в Вавилоне, и в Индии, и в Китае. В Европе в прошлом и позапрошлом веках их называли магнетизацией или месмеризацией по имени Месмера, великого доктора, гладившего по голове юного Моцарта. На экране «Д» крупным планом, любуюсь, красиво работает, артистично, внешность великолепная, колдовская, многогранная одаренность, какими внутренними потерями дается этот успех, слишком знаю. Самоэксплуатация – дело страшное, как и эксплуатация невежества и внушаемости. Главный вопрос – каково будет тем, кто очарован Д, как и я, но кому нужно другое, совсем другое и срочно? Надежда должна дозироваться на аптечных весах. Самый крупный. Время стоит, проходите вы. К. Нынешний дипломированный чемпион уже на пике своей волны. Затмил Р. моего однокашника, крупного профессионала, в свое время гремевшего гипнотическим производством новых Репиных, Рафаэлей, Рембрандтов, Рахманиновых, но на этом конвейере чересчур замешкавшегося, Некоторые из его жертв, подобно жертвам, простите, прервали...